Эпилог. Я лежала на траве у склона высокого утеса. Теплый ветер щекотал лицо прядями моих волос, выбившимися из косы. Внизу плескалось синее море. Сидевший рядом Харик смотрел на меня, улыбаясь так искренне, так любя, что сердце замирало от счастья. Я потянула к нему руки, и северянин тотчас подхватил меня и уложил мою голову себе на колени. Его рука нежно потянулась к моему животу, еще маленькому, но уже округлому, и я, поймав его руку, прижала широкую мужскую ладонь сильнее, чтобы он смог ощутить, как двигается наш малыш, чувствуя тепло и любовь отца. «Это будет мальчик», — сознанием дела произнес Харик. Услышав его слова, усмехнулась. «Ты так уверен?» — только и спросила я. Он кивнул. Когда за нашими спинами появилась чья-то тень, я повернула голову и увидела подошедшего Вальгарда. Король замер и нерешительно посмотрел в нашу сторону, совсем не похожий на себя прежнего. Он словно стал старше и старее. «Твой отец?» — начала я, и Харик молча оглянулся. «Надо же! Северный король отыскал нас даже здесь. Он давно уже пытался поговорить с сыном. Но после произошедшего Харик еще больше отдалился от отца. А я не могла ничего сделать, чтобы изменить его отношение к хозяину Стонхельма. Может, все же стоит выслушать его?» — спросила я, делая это по просьбе Бёдвара, просившего меня повлиять на отношения Харика с отцом. Старый воин очень переживал за моего северянина. Он хотел для него счастья, но видел его немного иначе, чем сам Харик. «Хорошо», — внезапно согласился муж, — «но только поговорить». Он отодвинулся от меня и встал, а я проводила его взглядом, сев поудобнее на траве. Мужчины отошли от поляны, а я вернулась к созерцанию водопада, красота которого продолжала меня завораживать, хотя я имела возможность видеть его каждый день, но не переставала удивляться богатству и величию природы, окружавшей нас, а затем вспомнила то, что рассказал мне в один из своих приездов Бёдвар. Харик ведь все же побывал в Стонхельме, хотя говорил, что больше туда ни ногой, но побывал из-за меня. Как я узнала со слов Бёдвар, он в присутствии отца вызвал своего брата и Трюгви был вынужден взять в руки меч. Расправиться с этим трусливым мальчишкой не предоставило труда. Я представила себе лицо своего мужчины, когда он, выбив из рук брата оружие, подошел к жавшемуся от страха и плачущему Трюгви. А после он сказал мне, что на подобную падаль у него просто не поднялась рука. «Его и так наказали боги», — сказал он мне, вернувшись, и тихо спросил. «Ты не злишься?» «За что?» — спросила я. «За то, что я сохранил ему жизнь». Я покачала головой. «Вальгард заслуживает именно такого наследника», — с усмешкой добавил тогда Харик, и больше к этой теме мы не возвращались. С тех пор миновала осень и зима. Сейчас на север пришла весна. Удивительно ранняя и теплая для этих мест. Даже сам Харик не раз говорил мне об этом. Он вернулся довольно быстро, и я поняла, что разговор снова состоялся не так, как этого хотелось Вальгарду. «Он снова просил, чтобы ты стал его наследником?» — спросила, заранее зная ответ. Харик кивнул и лег рядом со мной, повернувшись на бок, чтобы смотреть на мое лицо, запрокинутое к небу. «И ты снова отказался», — опять угадала я. «У него уже есть наследник», — спокойно ответил муж. «А я построю свой собственный Стонхельм». Рука мужа легла на мой затылок, мягко притянула. Твердые губы впились в мои жарким поцелуем, от которого голова пошла кругом. Навалившись сверху на мужа, посмотрела ему в глаза. Затем почему-то дернула его за одну из косиц, которую он продолжал заплетать даже после нашей свадьбы. «Харик, две косицы», — позвала я строго, но тут же расплылась в улыбке, чувствуя себя невероятно счастливой. «Я люблю тебя». Милава еще немного покачала сына на руках, затем положила его в колыбельку и уже привычно подошла к окну, глядя на очередной закат. Нянечка, сидевшая возле ребенка, принялась качать колыбель и что-то тихо запела. «Вот еще один день прошел», — подумала Милава. Время для нее с появлением сына теперь летело быстрее выпущенной стрелы, но она всегда ждала своего желана. Каждый день, каждый час, каждый миг и удар своего сердца. Даже отец говорил, что это уже безнадежно, что стоит подумать о том, чтобы расторгнуть этот союз. Да и как это можно было назвать союзом, если ее мужа столько времени никто не видел живым? «Он вернется», — говорила всем княжна, хотя иногда и сама не верила в эти слова. Ее маленький сын так был похож на мужа, что каждый раз, когда она видела его личико, сердце обливалось слезами. Внезапный порыв ветра дернул княжну за длинные распущенные волосы, и она услышала тихий шорох, раздавшийся со двора. Что-то кольнуло в груди, а потом еще и еще. Милава подняла ладонь к губам, скрадывая крик, уже готовый было сорваться из глубины ее сердца. Зачем-то посмотрела вниз. Под окном ее дома стоял мужчина. У него были длинные волосы и короткая борода. Одежда казалась поношенной, но когда-то была дорогой. Он казался уставшим, но каким-то знакомым. До боли, до крика души. Мужчина поднял голову и смотрел на нее. Взгляд острый, ожидающий и такой родной. Княжна бросилась из спальни. Вихрем слетела по лестничным сходням и выбежала в двери, оказавшись прямо во дворе. И тут ноги словно отказались ей подчиняться. Она застыла каменным столпом и только глядела во все глаза на мужчину, стоявшего перед ней. А потом он раскрыл свои объятия, и Милава сделала шаг, такой нерешительный. Потом еще один, и почти упала на грудь мужа, рыдая от счастья. Жилан крепко прижал к себе голову жены и стал гладить ее волосы и плечи, шепча что-то ласковое, успокаивающее. Хейт внутри него даже не сделал попытки выбраться. Они теперь были единым целым. Да, он не избавился от него, но покорил, сделал послушным, повторив опыт старика с севера. И теперь княжич знал, почему ему удалось сделать это. Ведь иногда происходят чудеса, имя которым — любовь.